Глава 24. Пока они были в доме, на улице стало светлее и заметно потеплело. «Погода за нас, приятель!» — сказал Ферлин и направился к большому жестяному сараю, ворота которого были перепоясаны двумя посаженными на замки железными полосами. Недолго с ними повозившись, Ферлин открыл ворота и скрылся в темноте сарая, в то время как Джек притоптывал от нетерпения. Он только сейчас понял, что Ферлин не блефовал, и у него действительно заготовлен сюрприз. В темноте сарая вспыхнули два ярких прожектора, а затем во двор выкатился большой автомобиль. «Ура, Ферлин, ты его сделал!» — закричал Джек и бросился к машине, чтобы лучше ее рассмотреть. Пока у нее не было кабины, только жестяные борта и скамейка с матрасом из водорослей. Но кузов стоял на месте и имел стальной навес для защиты химических картриджей, которых на такую махину требовалось килограммов 200. «Это еще не бензиновая?» – на всякий случай спросил Джек. «Нет, приятель», – покачал головой Ферлин, спускаясь на землю. «Для бензиновой пока не хватает деталей. Кое-что я уже восстановил, но мало. Поэтому пока будем кататься на электрическом моторе и картриджах». «Из чего же ты ее сделал?» — спросил Джек, обходя автомобиль вокруг. «Это был военный вездеход на трех осях. Я ставил привод только на переднюю, а другие отключил, чтобы мощность не жрали». «Понятно», — кивнул Джек, хотя про мощности не понял. «Было 6 колес, теперь 4. «А почему разные?» «Какие нашлись», — пожал плечами Ферлин. «Главное, что она ездит». «Ну, тогда поехали». «Поехали. Забирайся наверх, а я пока ворота открою». Спустя минуту они уже катили по еле приметной колее, и встречный ветер трепал их волосы. Джек был в восторге, ведь это была только третья его поездка на настоящем автомобиле, при том, что две предыдущие он совершил еще в детстве и мало что о них помнил. На песчаных участках Ферлин не боялся выжимать из мотора все возможное, и тогда Джеку становилось страшно. Он пригибался к защитному бортику, вызывая безудержный смех своего компаньона. Мимо деревни они проскочили на виду у нескольких местных зевак. И тут Джек сидел подбоченившись, хотя на попадавшихся булыжниках скамейка так давала ему под зад, что лязгали зубы. «Это тебе не гражданский автомобиль», — пояснил ему Ферлин после очередного подскока. «Это вездеход. Быстро ездить он не приспособлен». На подъеме, начинавшемся сразу за свалкой, машина стала уставать. У нее кончался картридж. Джек ожидал, что Ферлин остановится и сменит его, как это делали многие другие водители. Однако тот лишь щелкнул каким-то торчавшим из жестяной коробочки гвоздиком. И машина снова подхватила, побежав в гору быстрее прежнего. «А картридж, Ферлин, его не нужно поменять?» «Я только что поменял его, Джек, прямо на твоих глазах», — ответил компаньон с улыбкой. «Вот этими гвоздиками?» — уточнил Джек, придерживаясь за лавку. «Это тумблеры. Я сделал несколько гнезд подключения картриджей, и теперь у меня их 5, понял? Не выбираясь из кабины, я могу переключать мотор на новый картридж, а гнездо с отыгравшим отключать». «Ферлин, как здорово!» — поразился Джек и пропустил еще один ухаб. «Скоро я поставлю двигатель на раму с амортизаторами. Вот тогда у нас будет не езда, а министерская прогулка», — пообещал Ферлин и на очередной пустоши снова пустил автомобиль на полный ход. Всего через полчаса с небольшим они проскочили всю дорогу до Нура. И вскоре Ферлин уже заводил машину во двор знакомого ему горожанина, которому иногда чинил всякую утварь. Знакомого звали Майк, и у него была большая семья. Едва машина заехала во двор, из дома выбежала целая куча ребятишек, которые стали карабкаться на невиданный прежде автомобиль. «Привет, Ферлин!» – произнес Майк, выходя вслед за своей оравой и пожимая гостю руку. «А это твой родственник?» «Нет, это Джек, мой сосед и компаньон». «В устах Ферлина это лучшая рекомендация, Джек», – сказал Майк, пожимая руку компаньону. «Мы тут ненадолго отойдем, Майк, а ты присмотри, чтобы детишки не поранились. Если что-то нужно починить, оставь в кузове». «Хорошо, я положу радиоприемник, что-то он шипеть стал в последнее время». «Положи, только смотри, чтобы твои бандиты его до меня не раскурочили. Кстати, их стало больше, чем в прошлый раз. Или мне это кажется?» «О, да, и намного. Сестра ненадолго приехала в Нур, а у нее своих четверо». «Понятно. А то уж я подумал, что этот процесс у тебя вышел из-под контроля». Майк с Ферлином рассмеялись, а Джек только вежливо улыбнулся. Он не понял, в чем шутка. –